Конечно, это было не все, но остальное их уже не касалось. Я не рассказала, как Аид воспользовался смертью Филберта Орешика, чтобы эмоционально сломать меня. Этим он и спровоцировал меня на первый выстрел. «Это почти все, что мы хотели узнать, мисс Нунитот», — сказал Скольдом. «Можете вернуться в типа 27, как только поправитесь. Хочу напомнить вам, что вы связаны обязательством хранить молчание, вы дали подписку. Неверное слово может иметь для вас очень болезненные последствия. Вы не хотите ничего добавить?» Я глубоко вздохнула. «Я понимаю, что многое из моего рассказа кажется невероятным, но это правда. Я первый свидетель, который видел Аида и остался в живых. Кто бы ни преследовал его потом, он должен знать, на что способен этот человек». Скользом откинулся на спинку кресла. Он покосился на мужчину с нервным тиком, тот кивнул в знак разрешения. «Пустой разговор, мисс Нунитот». «То есть?» «Аид мертв. Типа 14 не безнадежны, несмотря на чрезмерную склонность палить где попало. Его преследовали до автострады М4, где он разбился вместе с машиной на перекрестке 12. Машина перелетела через дамбу и взорвалась. Мы не хотели вам рассказывать, пока не выслушаем ваши показания». Новость поразила меня в самое сердце. Месть была главным чувством, которое последние 2 недели помогало мне выжить. Без жгучего желания увидеть, как покарают Аида, я, возможно, отдала бы концы. Но без Ахерона вся моя исповедь оставалась бездоказательной. Я и не ждала, что они поверят каждому моему слову. Но я надеялась, что буду отмщена, когда до него доберется кто-нибудь другой. «Извините, не впопад?» — спросила я. «Я сказала, что Аид погиб». Я выпалила. «Нет». Скользом решил, что моя реакция — последствия травматического шока. «С этим трудно смириться. Ну да». Сгорел до неузнаваемости. Пришлось опознавать его по карточке стоматолога. У него все еще был при себе револьвер Орешика. А рукопись исчезла, Вита. Ни следа, думаем, что сгорела. Я уставилась в пол. Вся операция пошла прахом. «Мисс Нунитот», — сказал Скользом, поднимаясь и положил руку мне на плечо. «Вам будет приятно услышать, что вся эта информация не разойдется по сети дальше типа 8. Можете вернуться в свой отдел с незапятнанным личным делом. Вы наделали ошибок, но никто из нас не знает, как все обернулось бы при ином стечении обстоятельств. Что до нас, то мы больше не встретимся». Он отключил магнитофон, пожелал мне выздоровления и вышел. Остальные последовали за ним, но человек с тиком задержался. Он подождал, пока его коллеги уйдут подальше, и прошипел. «Мне кажется, что вы просто все наврали, мисс Нунитот. Мы не можем себе позволить терять таких людей, как Филипп Темворт». «Спасибо». «За что?» «За то, что сказали мне его имя». Он хотел было что-то добавить, но передумал и убрался к черту. Я встала из-за стола, вышла из импровизированной комнаты для допросов и подошла к окну. Снаружи было тепло и солнечно, деревья раскачивались под легким ветром. Казалось, в мире нет места таким, как Аид. Я позволила себе вернуться к воспоминаниям о том вечере, о том, о чем я сейчас умолчала, об Орешике. Ахерон сказал тогда кое-что еще. Он показал пальцем на старое, усталое тело Орешика и сказал: «Филберт просил передать тебе, что ему очень жаль». «Это отец Филберта», — поправила я его. «Нет», — хихикнул он, — «это Филберт». Я снова посмотрела на Орешика. Он лежал на спине с открытыми глазами. Сходство было несомненным, несмотря на 60 лет разницы в возрасте. «О, Господи, нет! Филберт! Это был он?» Ахерон казался страшно довольным. «Задержался — это термин хроностражи для агрегации времени, четверг. Я удивлен, что ты этого не знаешь. Он застрял вне здесь и сейчас. И меньше чем за минуту на него обрушилось сразу 60 лет». Неудивительно, что он не хотел, чтобы ты его увидела. «Значит, никакой девушки в Тьюксбери не было. Я слышала от отца о временных расширениях и темпоральной нестабильности. В мире события, конуса и горизонта Филберту Орешику пришлось задержаться. И трагедия была в том, что он не мог мне об этом сказать. Именно в тот момент я и потеряла голову, а Ахерон воспользовался этим и выстрелил. Все получилось так, как он и планировал. Я медленно вернулась в комнату и села на постель, совершенно подавленная. Когда никого рядом не было, слезы легко набегали на глаза. Минут пять я плакала от души. Почувствовала себя немного лучше, шумно высморкалась и рассеянно включила телевизор. Попереключала каналы, потом наткнулась на «Жабньюз». Конечно, опять говорили о Крыме. «Новое известие из Крыма», — объявила дикторша. «Бюро продвинутых вооружений корпорации «Голиаф» представляет последнее новшество в борьбе с русскими агрессорами. Корпорация надеется, что новая баллистическая плазменно-энергетическая винтовка, ее кодовое название «Круть», станет решающим оружием, которое переломит ход войны. Наш военный корреспондент Джеймс Мудайкез сейчас покажет нам образец». На экране крупным планом показали экзотическую винтовку, которую держал солдат в военной униформе. «Это новая плазменная винтовка «Круть», представленная сегодня корпорацией «Голиаф», объявил Мудайкез, держась от солдата на некотором отдалении. «Мы по понятным причинам не можем рассказать вам много, но мы покажем вам ее эффективность. Заряд концентрированной энергии используется для разрушения брони и уничтожения личного состава на расстоянии мили». Я в ужасе смотрела, как солдат демонстрирует новое оружие. Незримый энергетический заряд разнес танк в клочья с силой 10 гаубиц. Артиллерийская батарея в ладони. Когда улеглись радиопомехи, Мудайкез на фоне марширующих с новыми винтовками солдат задал полковнику парочку явно заготовленных заранее вопросов. «Когда вы предполагаете оснастить «Крутью» войска на передовой?» «Первая партия в процессе доставки. Остальные будут поставлены, как только мы построим нужные производственные площади».